196. Воображение есть следствие накопления опыта. Это достаточно известно. Но может быть огромное накопление, и все-таки вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение. Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца. Потому будут творцами внутренними и внешними, кто мудро сочетал накопление с явлением огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах, чтобы ни одно положение учения не было отвлеченно. Также сами видите, как логично развивается явление духа. Знаете, как меч огненный сперва засияет, завершая ауру, но затем вместиться во всем существе. Символ меча особенно соответствует великой битве, когда все духовные силы собираются под знамена владык света. Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет, который тем ближе золотым отложением праны. Все силы знаменуются в пламенном сердце.